Глава 10. Взаимовыгода. Илвус де Мор. Мы двигались пешком по лесу уже почти декаду. Неменяющийся пейзаж порядком поднадоел. В дороге общались мало, так как все силы и внимание уходили на продирание сквозь лесные дебри и полуболота. Вечером, обустроив лагерь на ночлег, желание что-то обсуждать отступало перед желанием выспаться. Поэтому времени на раздумья у меня было предостаточно. А поразмыслить было над чем. Я хотел понять свое отношение к Виоле. Сейчас она мне больше напоминала строгую мамочку, но иногда она смотрела на меня взглядом, в котором проскальзывал интерес как женщины к мужчине. Этот взгляд я знал еще из своей прошлой жизни. Ловеласом и обольстителем женских сердец я, конечно, в родном мире не был, но и женским вниманием не был обделен. Покопавшись внутри себя, я мог точно сказать, что не испытываю чувства любви к ней. Но было что-то такое, чего я объяснить не мог, и вот в чем был уверен точно, что убью любого, кто захочет причинить ей вред». И пора было бы ей сообщить о нашем бракосочетании, но я трусил. И боялся не ее реакции, а последующей ответственности. Быть ее мужем — это не то же самое, как быть безголовым мальчишкой, которого она опекает. Было стыдно за свои мысли, но самому себе врать было бесполезным занятием. Также беременность Лины, которая совсем не входила в мои планы, не давала мне покоя. Отцовских чувств я не испытывал, да и не знал, что это такое. В родном мире детей у меня не было, но решил этот вопрос отложить на потом. Возможно, при встрече с матерью моего будущего ребенка мое внутреннее «я» переосмыслит и сделает переоценку ценностей. Но уже сейчас я твердо решил, что признаю ребенка и приму участие в его воспитании. С такими философскими мыслями о светлом будущем прошла почти декада. Пробираясь по лесу и сторонясь с дороги, мы по дуге обогнули один из небольших городков. Как мне объяснил Иргард, теперь мы вне закона из-за моей выходки в конюшне. Законократство в империи карали очень строго. А если учесть, что я слямзил целую риксу, то, переведя в денежный эквивалент, получалось, что украл приличный по размерам табун лошадей. М-да... Как говорится, жизнь частенько вышибает из меня дурь, но я знаю, где взять еще. Вечером 9-го дня мы, как обычно, разбили небольшой лагерь. Виола, готовя ужин, распределила между нами ночное дежурство и объявила, что завтра по дороге недалеко будет город, надо посетить его и пополнить припасы. Умарт с везунчиком, конечно, таскали каждый вечер живность, но кроме мяса требовалось еще много всяких мелочей. Новость всех обрадовала, но вампирша сразу предупредила, что толпой там делать нечего и пойдут не все. Я сразу понял, что меня она и на удаленную видимость теперь не подпустит к городским воротам. И, насупившись, ковырял палочкой в костре. Обдумать эту мысль мне, впрочем, как и всем остальным, не дали. Открылось два портала, из которых вышел Оригат в своем неизменном любимом плаще и какая-то женщина с луком и стрелами за плечами. Для всех было очевидно, что нашу скромную стоянку решили посетить бессмертные. Но от неожиданности застыли в немом недоумении в тех позах, в которых находились в тот момент. Меня своим приходом боги не впечатлили. Успел уже насмотреться. Но любопытство сменило обиду на Виолу из-за ее большого нежелания подпускать мою персону к людным местам. Сообразив, что своим ступором высказывают неуважение, все остальные опустились на одно колено. Только эльфийку пришлось одернуть темному магу, так как она сидела с открытым ртом и пребывала в какой-то своей реальности. «Здравствуй, Илвус!» — поздоровался бог. «И вам добрый вечер!» Уважительным тоном ответил я, но в силу своей природной вредности даже вставать не стал. И рассматривал богиню, гадая, чем мне грозит такой необычный визит. Оригат провел взглядом нашу стоянку и, посмотрев на меня, хмыкнул на мое наглое сидячее положение, в то время как все остальные даже взгляд опустили. «Поднимитесь и продолжайте заниматься своими делами», — «Мы поговорим с Илвасом и уйдем», — повелительным тоном потребовал бог удачи. Все, конечно, подчинились, но, видимо, от того, что шок был очень сильным, просто вернулись в первоначальное положение и пребывали в том же ступоре. «Илвас, познакомься. Это богиня-покровительница охотников Дианеллис. В мифологии твоего родного мира она оставила неплохой отпечаток. Думаю, что ты слышал про нее», — представил свою спутницу Оригат. «Она попросила меня устроить вашу встречу и хотела бы с тобой пообщаться». Я взглянул на богиню и молча кивнул, сам не зная, то ли поприветствовал, то ли дал согласие на беседу. Хотя и опасался последствий этого разговора. Визит богов обычно ничем хорошим не заканчивается. Обязательно что-нибудь потребуют или возложат обязательства, нужные мне как ослу, галстук. «Здравствуй, Илус. Я могу поставить полог тишины и поговорить здесь, или можем прогуляться по лесу». Сразу перешла к делу богиня. «Давайте лучше в сторонке пообщаемся. Не будем смущать моих друзей. Своим визитом вы и так доставили им массу впечатлений. А то некоторые из них могут заиками на всю жизнь остаться», — ответил я, взглянув на эльфийку, которая потеряла связь с внешним миром и пучила глаза от удивления. Я поднялся, а Оригат бесцеремонно плюхнулся на дубок, на котором я восседал, и, не обращая на нас с богиней внимания и заглянув в котелок на костре, спросил: «Лира Виола, а не угостите этой вкусно пахнущей кашей? Давно я не пробовал пищу прямо с костра». Дальнейшего развития событий я не видел, так как мы с Дианеллис уже удалились в сторону леса, который уже начали поглощать сумерки. Я шел чуть позади богини и разглядывал ее необычную прическу с коротко стриженным затылком и гадал, не она ли причина такого необычного поведения Оригата. Он себя сейчас вел как влюбленный подросток. Когда мы отошли на приличное расстояние, богиня взмахом руки зажгла светляк, похожий на фонарь по форме и размеру чуть меньше футбольного мяча, и повторным взмахом создала два кресла из растений вокруг, которые моментально сплелись, создав очень причудливую форму. Лагерь остался в невидимости, но его местоположение выдавал мелькавший между деревьев свет от костра. «Присаживайся», — предложила богиня и сама устроилась на зеленое кресло лицом к нашей стоянке. Я, честно говоря, садился с опаской на это импровизированное зеленое подобие мебели, боясь, что оно не выдержит моего веса. Но опасения были напрасными, мне показалось это забавным и даже ощутил некое подобие комфорта. «Илвус», — начала разговор Дианеллис. Но я ее перебил и решил сбить с нее спесь неожиданным вопросом. «Дианеллис, а вы с Оригатом любовники?» Она сначала посмотрела на меня как на идиота в полном совершенстве и глубине этого понятия, а потом расхохоталась. Именно этого я и добивался. Очень не хотелось, чтобы она общалась со мной как с обычным смертным, или еще хуже, как с ребенком. Успокоившись, она снова обратилась ко мне, но уже не таким официальным тоном. «Оригат меня предупреждал, что ты необычный мальчик и не трепещешь перед бессмертными. Но такой наглости я никак не ожидала», — снова хохотнув, дала мне оценку богиня. Я пожал плечами, мол, такой родился, а вы любуйтесь. «Если тебя очень интересует этот вопрос, то отвечу: да, мы любовники. Но давай отложим тему нашей интимной жизни. Я хочу поговорить с тобой о риксах. Оригат сказал, что ты смог с ними поговорить и даже каким-то образом повлиял на них. Не мог бы ты подробнее рассказать об этом?» Удивила она меня целью этой беседы. Скрывать тут особо было нечего, и я подробно поведал про первую встречу в лесу с этими хищниками, и про то, как дал имя детенышу, и про благодарность этих хищников в виде ценных в империи болотных выдр. Потом рассказал про конюшню и Багиру. Богиня задавала наводящие вопросы, и я честно на них отвечал. Тайны тут никакой не было. После моего рассказа Дианеллис впала в какую-то задумчивость. А я гадал, Зачем ей вообще сдались эти хищники семейства кошачьих? Илвус, как я понимаю, твою истинную ауру скрывает какой-то очень мощный артефакт. Даже я не могу через него пробиться, — спросила она, но, не получив от меня ответа, зашла с другой стороны. — Ты не мог бы открыть мне свою ауру? Я, поразмыслив пару секунд, пришел к выводу, что раз уж она пришла с аригатом, то вряд ли хочет нанести мне вред, и снял с шеи амулет. Дианелис, взглянув на мою макушку, очень удивилась, хотя и попыталась скрыть эмоции. — У тебя уже две метки бессмертных. Про божественную и демоническую составляющую я вообще молчу. Илвус, ты уже не человек. Но и кем ты сейчас являешься, я тоже затрудняюсь ответить. Твоя энергетическая основа очень искажена, — рассуждала сама с собой богиня. Про метку богини брака я знал, но вот про вторую догадывался. Когда я валялся в отключке, отравленный ядом, в импровизированном сне богиня смерти упоминала про то, что хочет поставить мне метку, о которой я лишь догадывался и сейчас получил подтверждение. Закончив меня изучать, Дианелис снова заговорила. «Илвус, у меня к тебе есть просьба», — дождавшись моего вопросительного взгляда, продолжила. «В следующий раз, когда ты встретишь Риксу, можешь позвать меня и попросить ее пообщаться со мной?» Я удивился такой просьбе. Не думал, что есть что-то подвластное мне, но за гранью способности богов. Но решил поинтересоваться таким повышенным вниманием к этим хищникам. «Дианелис, зачем это вам? Ваши способности и ресурсы в 100 крат превышают мои». «Илвус, эти животные уникальны в своем роде. Возможно, я смогу прийти с ними к взаимовыгоде. Тут нужно для начала найти общий язык и точки соприкосновения интересов. А там посмотрим», — ответила богиня, и мне показалось, что ответ был искренен. «Хорошо. При условии непричинения вреда этим животным я могу выполнить эту просьбу. Но вы только что сами произнесли понятие «взаимовыгода», — начал прощупывать почву, так как у меня давно появилась одна мысль, которую без помощи богов я вряд ли смогу осуществить. Дианелис вновь звонко рассмеялась и, видя мою обиду на такую реакцию, поспешила пояснить. «Аригат и об этом предупреждал. Сказал, что ты мальчик ушлый и обязательно захочешь ответ на услугу. А ты мне нравишься, и давай перейдем на «ты».» Потом посерьезнее спросила. «Что ты хочешь взамен?» Я кивнул и озвучил просьбу. «Хочу немного. Мне нужно, чтобы ты из любого мира перекинул сюда чистокровного волколака». Бессмертная задумалась, потом удивленно спросила. «Зачем тебе волколак? Решил ручную собачку завести?» «Такая ручная собачка руку откусит по самый локоть. У меня есть самка волколака с 2 волчатами, а вот пары у нее нету. И, насколько я знаю, в этом мире их расу давно истребили. Поэтому надежда только на межмировой портал, иначе совсем вымрут, как мамонты. И волколак должен быть адекватный, и желательно быть изгоем из своей стаи, чтобы радовался перемещению в иной мир, а не качал тут права», — объяснил я. У меня внутри засело чувство вины за то, что погиб супруг уголька, хоть его и убил мой демон. Но демона-то натравил именно я. В общем, таким образом я решил снять со своей души груз ответственности за судьбу уголька и как-то загладить вину. «Хм, что ж, это вполне осуществимо. Не думаю, что, спасая расу волколаков, мы не нарушаем законов мироздания». «Договорились», — согласилась богиня. «Как мне связаться с тобой, когда Рикса окажется рядом?» — решил прояснить я технический вопрос нашей договоренности. «Сними свой кулон и открой свой разум. Я поставлю тебе метку в ауру. По этой метке я открою портал, когда найдется подходящий кандидат из оборотней. Ты же можешь мне помолиться и призвать меня. Я услышу, хотя лучше просто мысленно позови. А то чувствую, что молиться ты не умеешь и начнешь нести всякий бред», — съехидничала Дианелис, Потом подошла ко мне и секунд пять подержала руку у меня на затылке. Но я ничего не почувствовал. Закончив процедуру, богиня не удержалась от колкости, от которой у меня мурашки по спине пробежали. «Пошли обратно, а то твоя вампирша точно захочет мне шею перегрызть. Я даже отсюда вижу, как полыхает ее аура. Она у тебя ревнивая». От услышанного я сразу обо всем забыл и в лагерь шел, как на собственную казнь. На стоянке все уже отошли от шока и молча наблюдали, как Оригат поглощает наш ужин, орудуя ложкой, и, видимо, это была далеко не первая миска. Заметив нас, он быстро доел кашу и передал пустую миску Умарту, поблагодарив всех за гостеприимство. Да уж, ну точно большой ребенок. Наверняка это из-за Дианелис, и она из него веревки вьет. Даже боги не в силах противостоять женским чарам. — Ну что, убедилась? — спросил Оригат богиню. — Да уж, у него твой характер, такой же проныра, — ответила бессмертная. — Илвас, — обратился ко мне Оригат, — если нужно, я могу всем стереть память, и никто не вспомнит, что мы здесь были. — поинтересовался моим мнением бог везения. — Ага, тогда получается, что почти весь ужин я в одно лицо умял. — Не надо никому ничего стирать, сам разберусь, — отшутился я. — У меня есть одна просьба, но это касается только нас двоих. — Слушаю, — раздался голос бога у меня в голове. — Говори мысленно, это мысли-речь. Твой артефакт на шее пропускает только меня, нас никто не услышит. — Оригат, мне нужно что-то ценное и дорогостоящее для этого мира, — мысленно выпалил я. — Думаю, что драгоценный камень подойдет. Я его верну через какое-то время. Это не для обогащения, а для дела. Оправдал я свою необычную просьбу. Бог опешил на долю секунды от моей наглости, но все же согласился. Вообще-то обогащать смертных не в наших правилах. Но ты явно не для материальной выгоды просишь. У тебя в кармане алмаз. Он из другого мира и тут стоит больших денег. В момент, когда захочешь его вернуть, просто помолись мне. Хотя нет, у тебя же в молитвах через слово матершина. Просто мысленно скажи, чтобы я забрал его, и камень исчезнет. Ого, даже так? Спасибо, — поблагодарил я. С меня ответная услуга. Сморозил я глупость, видя, как усмехнулся на последнее высказывание Оригат. Бессмертные развернулись, молча открыли порталы и удалились, даже не попрощавшись. А я нащупал в кармане камень размером с перепелиное яйцо. На этот камушек у меня имелись определенные планы, связанные со столицей империи. Умарт после ухода богов тут же присел рядом и спросил, что от меня хотела бессмертная Дианелис. Виола, услышав вопрос, не смогла промолчать и не вставить свое слово. «А что от него еще могут богини хотеть?» С одной целуется, с другой по кустам обжимается. «Слушай, Виола, не говори ерунды!» Почему-то начал оправдываться я. «Она приходила по делу, и мы с ней заключили некоторые договоренности». «Конечно, он с богинями договора заключает, а мы, смертные, тут так, погулять вышли. И задницу заодно ему прикрыть!» Зло прошипела вампирша. «Меня начало охватывать обида. Как будто я был в чем-то виноват. Вот только никак не мог понять, в чем». «А че ты злишься? Никак приревновала меня?» Начал я ее провоцировать. «А немного ли тебе чести? Подрасти сначала и с головой помирись. Тоже мне жених нашелся», — парировала она. «Слишком много ты о себе возомнил, демоненок». Уже смеясь и чувствуя превосходство, издевалась она. Моя обида резко переросла в злость. И я, уже не думая, лишь бы утереть вампирше нос, ответил. «Не дорос, говоришь? А ничего, что ты уже моя жена, и наш брак подтвердили боги». Виола повернулась и молча, с недоумением в глазах, меня разглядывала. Остальные тоже слышали нашу перепалку и сейчас замерли, ожидая продолжения. «Блядь! Я это вслух, что ли, сказал? Капец!» В этот момент Мне показалось, что весь лес замер, даже летающих мошек не было слышно. Стояла полная тишина. Сама природа взяла паузу и рассматривала с интересом одного тупоголового мальчишку.